Глава 22. Фиолетовый. «Вася! Петрович!» От размышлений нас оторвал громовой голос Шварца. «Сначала рассказов полез в подвал зачем-то. А еще учитель, человек разумный называется. Теперь вы куда-то запропастились. А ведь работали же с норой. Должны знать, хоть немного разбираться в технике безопасности». Убедившись, что с нами все в порядке, Шварц больше не стал ничего говорить, просто махнул рукой и вернулся обратно к своим делам. Впрочем, и нам тоже хватит сидеть в стороне. Все виды стратегии мы все-таки успели обговорить, так что можно и продолжить таскать тяжести во имя эксперимента, на который сами же и напросились. В общем, к вечеру руки, ноги и спина ныли, не переставая. Зато наш лагерь со стороны начал выглядеть довольно грозно. Я даже зауважал медеевцев еще больше. Да, они не очень верят в атаку, но все равно подстраховались. А как точно рассчитали время завершения работ, чтобы до самого вечера никто не оказался без дела и не начал творить глупости? «Тая коса, можно попробовать?» Стоило нам устроиться на небольшой перерыв, как рядом опустился учитель и попытался протянуть руки к моей прелести. «Нет». Я тут же отодвинул оружие в сторону. «Не люблю, когда чужие люди ее трогают. Пусть уж лучше меня считают немного того, чем я дам коснуться своей артефактной косы постороннему человеку. Тем более этот Рассказов – странный тип. Что он делал тогда на улице посреди ночи? Или сейчас? Зачем полез куда-то в подвал в проклятом городе?» По отдельности, каждому из этих фактов легко найти логичное объяснение, но вот все вместе. «Хорошо, хорошо!» Рассказов обиженно вскочил на ноги и попытался гордо уйти. По дороге чуть не налетел на одного из драконов, вздрогнул и потом еще яростнее заработал ногами. «Зря вы с ним так!» К нам подошел Бурдасов. «Олег, конечно, порой творит странные вещи, но человек он хороший и учитель от Бога. У меня сын в его классе учился. Говорит, что так как Рассказов, к урокам никто не готовился никогда. Каждый раз у них было как небольшое приключение». И опять, почему люди путают теплое с мягким? Почему, если человек хорошо учит, например, английскому, то надо доверять ему в совершенно не связанных с этим делах? Например, в управлении государством или в защите своей жизни в сражении с монстрами. «Идут!» Поставленный у камер наблюдатель привлек всеобщее внимание. «Много?» Откуда-то из темноты, и что он там делал один, вынырнул Шварц. «Десяток? Два? Какого уровня? Хотя бы примерно?» «Десяток? Что ж, думаю, десяток тысяч тут наберется». Бурдасов подошел не к камерам, а к краю крыши. Я последовал за ним, и сейчас мог лицезреть, как в нашу сторону ползет огромная толпа скелетов и зомби, целая забитая монстрами улица. «Мертвяки, они не особо сильные», — попытался успокоить себя один из автоматчиков. «Не особо?» — Бурдасов прямо лучился ехидством. «А свечение ты разве не видишь? Да там каждый второй серебром отливает, а вдалеке я вроде и золотистые проблески видел». Я тут же про себя прикинул. Серебряная аура — это как грязевой монстр в метро. Золотая — как волк-призрак. Чёрт. Очень хочется верить, что наша группа прикрытия будет посильнее меня самого. И для них даже такая толпа — это расплюнуть. Но нет. Шварц тут же принялся заказывать эвакуацию. С другой стороны, это очень разумное решение. Нет ни единой причины, по которой нам стоит тут до последнего биться за каждый метр крыши. Монстров мы раскрыли, а дальше уже дело армии и корпорации, как с ними разбираться. Следующие несколько минут прошли в тревожном молчании. Нежить подбиралась все ближе. Мы ничего не делали, чтобы их не спровоцировать, пока дежурный вертолет с заставы приближался к нашему укрытию. Кстати, даже обидно немного, что оно так и не понадобилось. Черт, вот зря я об этом подумал. Теперь как бы не накаркать. И ведь именно это в итоге и произошло. Вертолет был уже совсем рядом с нами, когда асфальт под мертвой армией вспучился и разлетелся в стороны, перемалывая оказавшихся поблизости мертвецов, а из образовавшейся дыры в воздух поднялась едва заметная в дымке фигура. Тоже скелет. Вот только этот мог летать. А еще у него была фиолетовая аура. «Я про таких раньше даже не слышал!» Рядом выдохнул Рассказов. И когда только успел вернуться. Кстати, не больно ли много восхищения в его голосе? Как следует обдумать появившуюся мысль, я, впрочем, так и не успел. Фиолетовый скелет создал у себя над головой огромный огненный шар и запустил прямо в сторону вертолета. «Достаньте его!» Яростный крик Шварца как будто послужил спусковым крючком для резко ускорившихся событий. Вертолет попытался уклониться от атаки мага, но пламя словно следовало за ним по пятам. В итоге, мало того, что сгорела машина, так огонь еще догнал и попытавшихся выпрыгнуть из него людей. Страшно. Я тут же представил, как сам пытаюсь убежать от этого разумного сгустка пламени, и ничего не выходит. Вокруг гремели автоматные и пулеметные выстрелы. Сразу несколько очередей накрыли скелета мага, но защита, окутавшая его тело, не пропустила ни одну из атак. Интересно, а Олеся также сможет, если дать ей время? Может быть, не стоит так уж спешить с поиском нового тела для нее? Мысли текли так спокойно. Неужели я не боюсь? Так верю в свою силу и мозги, или дело в надгробии? Как бы там ни было, самоуверенность — это последнее, что сейчас может пригодиться. Надо собраться и приготовиться действовать. «Он уходит!» — крикнул один из автоматчиков, но все и так видели, что маг скользнул обратно под землю, и уже скоро по этому же самому месту к нам снова маршировали полчища обычных скелетов и зомби. «Держимся! Подкрепление в пути! Не сдохнем сразу, и нас обязательно спасут!» Шварц попытался всех подбодрить, и вроде это на самом деле помогло. Люди успокоились, а потом подбирающихся мертвецов встретил настоящий ад. Драконы выжигали всех, кто пытался пробраться к нам изнутри здания по лестнице. Автоматчики выкашивали обычных скелетов, что лезли по стенам. Серебряных же встречали Шварц с Бурдасовым, быстро замедляя и разрубая нежить на кусочки. Слаженная команда. Может быть, зря я их недооценивал. Так я думал ровно до того момента, как на стену забрался первый золотой скелет.